Freedom. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Роу Мэй. Золотая орхидея. Пролог. На холодных камнях лицом вверх лежал феникс по имени Коуршан. У него больше не было сил, чтобы согреться. Снежинки касались его бесчисленных ран и окрашивались алым. Горячее дыхание остывало, в глазах мерк дневной свет. Коуршан не знал, как высоко забрался в горы, сколько дней или даже недель он блуждал. Границы времени давно стерлись. Где-то внизу раскинулись рощи благородных деревьев, но Коуршан не помнил живой природы. Только черное ядовитое пламя, поглотившее его город. Только обугленные руины. Тысячи жителей долины сгинули в проклятом огне. Коуршану долго казалось, что его преследуют красноглазые чудовища, сотканные из теней. Он падал, от изнеможения засыпал, потом вскакивал и вновь бежал. Обувь он давно истоптал, дорогую одежду изорвал в лоскуты. Здесь, среди голых серых скал, наконец-то смолкли голоса в голове. Мертвая тишина окутала мир. Милосердное небо накрывало саваном изувеченное тело феникса. В полудреме он видел счастливые лица вечно юных сородичей. Коуршана звали присоединиться к огненной пляске. Фениксы не боялись пламени, более того, имели над ним власть. Так было. К Коуршану подошел высокий феникс, чей облик был смазан, как отражение в мутной воде. Только никакая пелена не могла скрыть его жуткий взгляд, эти отвратительные глаза. Высокий феникс махнул рукой, и огонь почернел. Танцующие сородичи скрючились, а затем с дикими воплями попадали на землю, пытаясь себя потушить. «Адзуна!» — прозвенел в ушах Коуршана его собственный крик, и темнота поглотила все образы. Снегопад прекратился. Ледяное дыхание гор сменилось теплым ветром, принесшим ароматы неизвестных цветов. Послышался звон колокольчиков, далекий и неземной. Все вокруг преобразилось до неузнаваемости. Небо стало ясно-голубым, а вместо голой стылой земли под Коуршаном раскинулся луг. Мягкая, сочно-зеленая трава стелилась ковром до края плато. Прямо под ладонями распускались цветы. Коуршан резко убрал руки и потер глаза. Очередное наваждение? Или же он умер и очутился в Абероне, в городе духов? Шмель сел на руку. Коуршан дрогнул, но не стал прогонять насекомое. Только осторожно коснулся его пальцем. Настоящий мохнатый шмель. Настоящий и мир вокруг, наполненный живыми звуками. Тепло солнца проникло в сердце Коуршана, ослабив оковы страха и печали. В центре луга было озерцо, посреди которого возвышался белый соляной столб, что казался утопленным в золоте из-за отражавшегося в воде солнца. Коуршан подошел ближе и замер. Обвив столб, к небу тянулась орхидея с нежнейшими, почти прозрачными желтыми цветами, окутанными мягким светом. Коуршан не помнил, видел ли что-то настолько прекрасное за всю свою долгую жизнь. Над орхидеей кружились чудесные бабочки, но они не садились на лепестки, словно считали себя недостойными прикоснуться к божественной красоте. Цветы не принадлежали этому миру, но отчего-то появились в нем. Лиана уходила на глубину, к незримому основанию соляного столба. Склонившись к воде, Коуршан увидел над бездной свое отражение. Белоснежное лицо в царапинах и ссадинах, Под глазами лежали глубокие тени, у висков запеклась кровь. Длинные спутанные волосы коснулись воды, и едва видимый алый след потянулся по зеркальной глади. Кауршан зачерпнул ладонями воду и умылся. Вместо влаги будто солнечный свет коснулся его кожи, и ноющая боль прошла. Кауршан зачерпнул еще раз и, взвесив воду в ладонях, выпил, не почувствовав ни влаги, ни соли. Это был глоток энергии, которая разлилась по телу, проникла в каждую клетку и напитала ее. В тот же миг все раны затянулись. Кауршан долго разглядывал и ощупывал себя. Он не доверял чувствам, но каждую секунду убеждался, что не обманывается. Голова пошла кругом, а весь мир перевернулся. Источник не просто излечил его, но и вернул желание жить. Кауршан понял, что неспроста чудо явилось ему, и всем сердцем возжелал разгадать эту тайну. Вдруг цветы и стебли орхидеи пожухли. Страх потерять прекрасный цветок превзошел страх перед водяной бездной, и Кауршан попытался ухватить свое сокровище. Он возненавидел себя за то, что своими руками погубил драгоценное творение, по глупости и малодушию истратил божественную благодать. Феникс неподвижно сидел на берегу озерца и едва касался гибкой лианы рукой, надеясь оживить орхидею магической силой. Так прошел день, затем второй. С водой озера смешались слезы Кауршана. «Неужели?» — обратился он к небесам. «Неужели орхидея здесь только чтобы исцелить раны самого недостойного из фениксов? Невозможно! Неру, Творец, позволь ей зацвести вновь, позволь принести большее благо». Силы Кауршана иссякли, и чтобы не упасть, он отпустил орхидею. То ли мольбы подействовали, то ли корни напитались слезами, но лиана позеленела и ожила. Кауршан слабо улыбнулся. Всю силу и волю он собрал в одно желание — укрыть орхидею, защитить ради высшей цели. Кауршан постоянно возвращался к заповедному месту. Озерцо, столб и орхидея не исчезали. Миновала весна, отгремели талые воды в ущелье за чудесным лугом. Пылало лето, но нежные бутоны не распускались. Без золотых цветов вода в озерце стала горько-соленой и не исцеляла. Кауршан убедил царя фениксов воздвигнуть рядом с лугом храм в честь Творца Неру и всех великих духов. Первый камень будущего святилища возложили в день рождения детей государя, близнецов Семириона и Диларам. «За великими печалями приходят великие радости», — говорили царю подданные, и он соглашался. В тот год и в последующие родилось много детей. Строительство развернулось грандиозное. Материалы для залов великих духов свозили со всех концов мира. Заповедный луг окружили стенами храма. Ни одна тень не падала на орхидею, и только Кауршан мог пройти к ней. Ему не смели возразить, но недоверие ожесточило сердца строителей. Будто назло, они работали медленно. Дорогая стройка опустошала казну. Царь просил Кауршана повременить с планами, но тот, помня о своей изначальной цели, отказался. «Все окупится тысячекратно», — говорил Кауршан. «Если духи позволят орхидеи цвести, мы исцелим все раны, причиненные казнью мира». Царь принял его доводы, но отправил одного из своих советников наблюдать за ходом строительства. Некоторые фениксы, и не только они, за дела прошлых лет называли этого советника дознаватель. Куршан гостю отнесся плохо. Разговаривал с ним сухо, порой злобно. Присутствие дознавателя тревожило болезненные воспоминания, а сомнения царя добавляли страданий измученной душе. Только посещая орхидею, Куршан успокаивался. Спустя 3 года после рождения царских детей в храме началась служба, а Куршан стал настоятелем. Окружающим казалось, что все время он молится в зале Неру, который находился на последнем этаже высокого храма. В такие часы Куршан думал о том, кто он такой. В холодные ночи он согревался пламенем в собственных ладонях. Власть над огнем, как и защита от любого жара, дарована фениксом, великим духом солнца Анариотом. Великий дух жизни Леванте дала им знание языка зверей и силу заклинать растения. К этим способностям Куршан припекал редко, домашних животных не держал и ничего не взращивал. Но, как и все фениксы, он не боялся хищников и не носил оружия, полагая, что у него нет и быть не может врагов. Куршан пробудился на заре этого мира уже взрослым и владеющим всеми способностями. Однажды ему довелось видеть новорожденного феникса, окутанного пламенем, которое затем погасло. Через 2 десятка лет подросший сородич вновь загорелся и тогда подчинил себе огонь, а время потеряло власть над его телом. Куршан узнал, что так происходит со всеми детьми его племени. Сильное потрясение способно прервать бесконечные лета юности феникса. Поэтому, когда неведомый прежде ужас ворвался в жизнь Куршана, в черном пламени сгинул прекрасный феникс, а на его месте остался седой, измученный призрак прошлого. Только слепящая надежда исправить былые ошибки не давала сойти с ума и заставляла заботиться о резко постаревшем теле. Долгая жизнь накладывала и ограничения. По земле не могло ходить фениксов больше, чем задумано изначально. Чтобы кто-то родился, кто-то должен был умереть. А сородичи умирали редко. Обычно многие столетия ничто на земле им не угрожало. Куршан не завел семью и посвятил жизнь служению Неру и великим духам. Теперь, когда многие погибли, родятся другие, но настоятель не станет родителем. «Ты трус и богохульник», — думал он, глядя на потолочный барельеф с мировым древом. «Неудивительно, что золотая орхидея не цветет. Ты не заслуживаешь быть отцом». Мысли утекали все дальше. Куршан смотрел на знаки народов, вытесанные вокруг древа. Если их объединить линиями, то получится правильный пятиугольник. Над каменной тюльпановой кроной горело солнце народа Куршана и полумесяц эльфов. На другой вершине, под знаком фениксов, лежал огненный треугольник драконов, напротив которого отпечаталась узорная лапа оборотней. Оба символа на высоте середины ствола. Внизу, под корнями, знак людей. Последних Куршан никогда не видел. Они не пробуждены в этом мире. Он знал только, что внешне люди похожи на все остальные народы и что век их короток. Драконов Куршан не любил. Они во всем отличались от фениксов. Свою магическую силу драконы использовали, чтобы терзать земные недра и воевать с чудовищами, приплывающими в мирные моря из жуткого океана. Благое дело, но Куршана каждый раз передергивало, когда на его глазах дракон принимал обличье гигантского крылатого ящера. Оборотней Куршан за жизнь видел всего несколько раз. Они жили на северном краю мира, умели превращаться в диких зверей по своему желанию, а еще управляли погодой. А вот эльфы — северные соседи, частые гости на землях фениксов. Кауршан избегал никогда не спящий народ ночи и звезд. Необычная, нестихийная магия эльфов пугала его. И все же я им завидовал. С грустью подумал он, переведя взгляд с полумесяца эльфов на настоящую луну. И оборотням, и драконам. Они могут многое, что нам недоступно. В далекие мирные дни Кауршан не осознавал вес своих желаний. Его направлял Адзуна, первый среди фениксов, учитель всех народов. Он говорил, что сила, доступная всем живущим на земле, — верный путь. «Но разве это не против замысла Неру?» — спросил тогда Кауршан. «А на что нам дана свободная воля?» — отвечал Адзуна. «И печать Бога докажет, что наш замысел угоден Творцу». Печать Бога — семилепестковый перстень. Так, кажется, его потом обозвали. Кауршан никогда не сомневался в словах Адзуны. «Как может живущий на земле судить избранного великими духами наставника, источник всех знаний о мире? Нет». Кауршан слушал и выполнял все, что ему говорили. Через некоторое время ему пришлось надолго уехать в столицу, а вернулся он слишком поздно. Мог ли я догадаться, что он на самом деле задумал? Спросил Кауршан у звезд, те молчали. Не было больше Адзуны. Остался лишь Оссе, так звали тьму на колдовском языке. И никак иначе Адзуну теперь не называли, желая забыть о нем навсегда. На плечи Кауршана легло тяжкое бремя вины. Слепоту и наивность он хоть отчасти еще мог искупить, но, струсив, тысячекратно увеличил свой груз. Пока он бежал, Руна, самая могущественная, самая добрая из фениксов, жена учителя народов, насмерть сражалась с порождениями греховных помыслов Адзуны. Теперь ее душа заключена в талисман огромной мощи, а тело обратилось в камень. Руна оставила всю свою силу в этом мире, из-за чего лишилась вечности, настоящей, бесконечной жизни, а не ее тленного подобия. «Орхидею даровали, чтобы я вернул ее», — подумал Кауршан, теперь глядя на спиральное солнце фениксов. «Иначе для чего мне жить? Мне, пыли под ногами руны и адз...» Мысль оборвалась, но тут же продолжилась. «Я верну руну, и ничто меня не остановит. Пусть я буду обречен, если не выполню обещание». Наутро Кауршан узнал, что царь прекратил оплачивать строительство храма и отозвал всех рабочих. Прошел слух, что император драконов готовит вторжение в царство фениксов. Он хотел навязать свои порядки миролюбивому, по его мнению, слабому народу, а заодно и прибрать себе часть плодородных земель. Царский советник посмел вслух сожалеть о храме. Злость охватила Кауршана, и он закричал: «Твой приезд не дает орхидеи цвести! Ты упустил Оссе! Будь ты проклят!» Едва отвратительные слова прозвучали, Кауршан испугался их и поспешил скрыться. Оказавшись на заповедном лугу за медной дверью храма, он упал на колени и заплакал. «Что я наделал? Кем возомнил себя? Я такой же, как Оссе в своей гордыне!» — шептал он почти в беспамятстве. Взял на себя непосильное бремя и сломался под его тяжестью. Когда слезы перестали слепить, Кауршан увидел, что орхидея расцвела. Над золотистыми лепестками порхали бабочки, и, как в прошлый раз, они не смели их касаться. Кауршан медленно приблизился к границе озерца, опасаясь или тайно надеясь, что перед ним лишь видение. Но цветущая орхидея и не думала исчезать. Сердце бешено забилось. «Духи дают мне шанс за мое усердие, и замысел мой богоугоден», — подумал Кауршан. Он тут же отправил гонца в столицу. Нетленное тело руны обещали привезти за неделю в сопровождении высших чинов государства и самого царя. Часы тянулись как дни. Кауршан не смог скрывать волнение. Забывал вести службу, есть, отвечал не впопад и мыслями был где-то далеко. Дознаватель взял на себя больше обязанностей. Достойная встреча высочайших гостей стала его наиважнейшей задачей, но вдруг нагрянула беременная жена советника, которую он не навещал уже несколько месяцев, а теперь и не писал. Роды ожидались не скоро, и чувствовала она себя хорошо. Легким шагом она ступала по мраморным плитам, останавливалась возле каждого барельефа и непременно расспрашивала обо всем. Советник отвечал как мог, но ей все было мало. Иногда его пугала неуемная жажда знаний супруги. Впрочем, она более чем достойная пара для дознавателя, и сейчас от одиночества и тоски терзала мужа вопросами, а он был терпелив и мягок. «А где Кауршан?» — спросила она. «Почему не поприветствовал меня, раз не ведет службу?» «Он... у него есть другие дела, но, если хочешь, я позову его». Дознаватель шел медленно. Понимал, что грядущая встреча не выйдет хорошей и не хотел получить еще одну порцию гнева. Лишь правила приличия требовали свое. Неожиданно для себя советник осознал, что ни разу не видел золотую орхидею, а теперь сможет взглянуть на нее до приезда царя, хотя бы издалека. У двери из белого дуба дознаватель остановился. За ней зал Селинджума, великого духа времени. Фениксы не особо его почитали и откровенно не любили его супругу Ларию Санар, серокожую богиню смерти. Путь к орхидее лежал через этот зал не из-за близости Селинджума к Творцу, а из-за желания Кауршана оградить чудесные цветы от посторонних взглядов. У него получалось. Сам дознаватель чувствовал себя здесь неуютно. Внезапно раздался разрывающий душу крик, а следом топот множества ног. Советник кинулся назад. Он понял, с женой случилась беда. Два служителя придерживали ее под локти. Лицо исказило боль. На юбке быстро разрасталось кровавое пятно. В ужасе советник подхватил жену на руки и, ни секунды не думая, бросился туда, откуда только что вернулся. В зале Селинджума Кауршан столкнулся с перепуганным советником, позади которого тлели обломки дубовой двери, снесенной огненным вихрем. Белый мрамор вокруг был покрыт сажей. «Кауршан, помоги!» — прохрипел советник. Слезы катились из его глаз. Кауршан посмотрел на дознавателя, его жену, а потом на разрушение и, ничего не говоря, повел супругов на луг. Никто из служителей не смел пройти следом. Все остались на пороге зала Селинджума, решая, заниматься ли своими делами или дождаться вестей. Ужасная боль раздирала женщину изнутри. Кауршан постелил на траву свой расписной халат и уложил супругу дознавателя. Затем опустил руку на ее живот и сказал: «Все очень плохо. Ребенок внутри нее погибает». Сердце советника упало. Он произнес лишь: «Кауршан, помоги». «Я Попытаюсь. Адзуна научил меня. Я могу ускорить роды. Возможно, ребенку удастся спасти. Дознаватель вздрогнул, услышав запретное имя, а жена из последних сил выдавила из себя: «Делай, что нужно». «Тогда ты должна мне помочь. Успокойся и глубоко дыши». Туршан водил руками по ее животу, а женщина дышала, как он говорил, превозмогая боль. Советник наблюдал за ними, не зная, что делать. Куршан велел ему принести воду, полотенце и ножницы. Дознаватель бросился выполнять, а когда вернулся, все уже закончилось. Куршан держал на руках маленькое бурое тельце. Новорожденная девочка не кричала, лишь слабо кряхтела. Настоятель взял у дрожащего советника ножницы, перерезал и пережал пуповину. Мать плакала, глядя на свою крошку. Кожа малышки — один чудовищный ожог. Куршан никогда такого не видел у Феникса, ведь их тела не подвластны огню. Хуже того, он ничем не мог помочь. Знаний и сил Куршана хватало только на то, чтобы удерживать в тельце угасающую жизнь. Мир замер. Пропали бабочки, затихли шмели. Лишь золотая орхидея сияла мягким теплым светом. Миг Куршан колебался, но все же подошел к озерцу и на кровавленных руках опустил туда девочку. Ее тело коснулось спрятанных под водой белых корешков. Через мгновение орхидея угасла, золотые цветы увяли. Бездонный колодец наполнился мягким золотым светом, который обволакивал малышку, исцеляя. На лбу девочки проступила сияющая метка, оранжевая круглая спираль, от которой отходило 8 лучей. «Все же Феникс!» — выдохнул Куршан. Он вытащил крошку из воды, и девочка закричала. Молодые родители изумленно наблюдали за происходящим. Куршан обернул ребенка полотенцем и отдал матери. Свет метки померк, оставив на лбу след. Со временем он пропадет, как у всех фениксов, как пропал у Куршана, когда он пробудился на заре мира. «Пока твоя дочь будет жить», — сказал Куршан, обращаясь к дознавателю. «Я? Да, спасибо». «Руми! О, Руми!» — воскликнула ее мать, качая младенца на руках. «Завтра прибудет царь», — продолжил Куршан. И в этот момент последний засохший цветок упал на поверхность воды. «Объяснишь ему сам, почему все пошло прахом. Сейчас я приведу помощь». Оказавшись по ту сторону медной двери, Куршан едва не разрыдался. Его раздавило грузом чудовищной несправедливости, когда до цели остался всего один шаг. Колесо судьбы, которое вращает великий дух Селинджиум, превратило замыслы в пыль и пепел. И ради чего? Эта девочка Феникс все равно умрет, когда ее огненная магическая сила вспышкой огня пробудится по-настоящему. Золотая орхидея была для ребенка единственным шансом спастись, но расцветет ли она к этому часу? Мысли Куршана устремились к той, кто точно знала ответ, той, кого он никогда бы не смог заменить. Нет дара ценнее жизни, потому ее надо беречь, даже если миг ее краток, — думал он, молча ведя изумленных монахов на луг. «Так бы сказала ты, Руна».